без видения одного другим, око в око. Если одна из сторон нарушает правила игры, другой это может показаться даже оскорбительным. У монолога иные законы, а встреча с Мариной Ивановной чаще всего и прежде всего была ее монолог. Монолог можно произносить, расхаживая по комнате, стоя в полоборота или даже отвернувшись к огню, глядя на горящие поленья или в окно. И вовсе не обязательно смотреть тебе в глаза, ведь это разговор не с тобой, с самим собой, вслух при тебе, а ты только повод, временно доверенное лицо, которому дозволено присутствовать. И потом еще тот первый взгляд, самый первый, при первой встрече, когда, казалось, она как лезвием вспорола, пытаясь заглянуть в твою душу, разглядеть, постичь твою суть. И ты был уверен, разглядела, доглядела до самого дна, и глядеть ей больше на тебя, собственно говоря, незачем, открытий не будет. Только еще раз в жизни мне довелось испытать на себе столь же странный взгляд, и я ощутила его почти физически, он уколол меня. Это было совсем недавно, уже в 70-х годах, и этот взгляд принадлежал одной молоденькой студентке. Она, как и Марина Ивановна, была одарена от природы шестым, что ли, чувством. Нет, гениальных стихов она не писала, но дар ее был столь же редок и удивителен. Она угадывала чужие судьбы. Да, как это ни звучит парадоксально, в наш век, когда чудеса принадлежат исключительно технике, и нас вовсе не удивляет, что где-то там по Луне расхаживает человек или кувыркается в космосе и не сваливается оттуда к нам на головы, вдруг какая-то потлатая девчонка по руке, по картам, даже по налету, оставленному на дне кофейной чашечки, пытается, и порой не безуспешно, поведать первому встречному, что вершит с ним судьба. Быть может, одна из ее прабабок, вот за это самое и горела на костре, в отдаленное от нас средневековье. Кто его знает? Человек научился столь широко познавать внешний мир, а свой собственный, внутренний мир, так и остался им еще совсем неопознан. Вот это-то существо в американских джинсах из пестрых лоскутьев, последний крик моды тех лет, и укололо меня взглядом. «Почему вы так зло посмотрели на меня?» — спросила я ее. «Зло?» — удивилась она. «Ну что вы?» «Совсем наоборот. Это я боюсь зла. Я боюсь незнакомых людей. Я не знаю, чего мне ждать от них. Я собираю всю свою волю, чтобы сразу, с первого взгляда, определить человека». Каждая встреча начинается с ощупи. Люди идут вслепую. «И нет по мне худших времен», — писала Марина Ивановна. Должно быть, и она, вот так же, как эта молодая колдунья в американских джинсах, хотела сразу, с первого взгляда, определить. И ей казалось, что определила. И тому, на кого был устремлен ее взгляд, тоже казалось, что она проникла в его существо до самых глубин, может, и ему самому неведомых. Столь напряжен и пристален был этот первый взгляд при первой встрече. Но беда Марины Ивановны заключалась в том, что она была близорука и даже не всегда могла хорошо разглядеть внешний абрис. Может, отсюда столь частые и горькие ее разочарования, и даже трагедии, которыми неизбежно завершалось ее мифотворчество, созидание ею человека, неувиденного, непонятого и творимого ею таким, каким он ей показался, каким ей хотелось, чтобы он показался.